Новый год. «Послушай», — сказала жена, — «мне жутко». Была лунная зимняя полночь. Мы ночевали на хуторе в Тамбовской губернии по пути в Петербург с юга и спали в детской, единственной теплой комнате во всем доме. Открыв глаза, я увидал легкий сумрак, наполненный голубоватым светом, пол, покрытый попонами, и белую лежанку. Над квадратным окном, в которое виднелся светлый снежный двор, торчала щетина соломенной крыши, серебрившаяся инеем. Было так тихо, как может быть только в поле в зимние ночи. «Ты спишь?» — сказала жена недовольно. «А я задремала давеча в воске и теперь не могу». Она полулежала на большой старинной кровати у противоположной стены. Когда я подошел к ней, она заговорила веселым шепотом. «Слушай, ты не сердишься, что я разбудила тебя? Мне, правда, стало жутко немного и как-то очень хорошо. Я почувствовала, что мы с тобой совсем, совсем одни тут, и на меня напал чисто детский страх». Она подняла голову и прислушалась. «Слышишь, как тихо?» — спросила она чуть слышно. Мысленно я далеко оглянул снежные поля вокруг нас. Всюду было мертвое молчание русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался Новый год. Так давно не ночевал я в деревне, и так давно не говорили мы с женой мирно. Я несколько раз поцеловал ее в глаза и волосы с той спокойной любовью, которая бывает только в редкие минуты, и она внезапно ответила мне порывистыми поцелуями влюбленной девушки. Потом долго прижимала мою руку к своей загоревшейся щеке. «Как хорошо!» — проговорила она со вздохом и убежденно. И, помолчав, прибавила. «Да, все-таки ты единственный близкий мне человек. Ты чувствуешь, что я люблю тебя?» Я пожал ее руку. «Как это случилось?» — спросила она, открывая глаза. «Выходила я, не любя. Живем мы с тобой дурно. Ты говоришь, что из-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существование. И однако все чаще мы чувствуем, что мы нужны друг другу. Откуда это приходит и почему только в некоторые минуты?» «С Новым годом, Костя!» — сказала она, стараясь улыбнуться, и несколько теплых слез упало на мою руку. Положив голову на подушку, она заплакала. И, верно, слезы были приятны ей, потому что изредка она поднимала лицо, улыбалась сквозь слезы и целовала мою руку, стараясь продлить их нежностью. Я огладил ее волосы, давая понять, что я ценю и понимаю эти слезы. Я вспомнил прошлый Новый год, который мы по обыкновению встречали в Петербурге в кружке моих сослуживцев. Хотел вспомнить позапрошлый и не мог. И опять подумал то, что часто приходит мне в голову. Годы сливаются в один, беспорядочный и однообразный, полный серых служебных дней, умственные и душевные способности слабеют, и все более неосуществимыми кажутся надежды иметь свой угол, поселиться где-нибудь в деревне или на юге, копаться с женой и детьми в виноградниках, ловить в море летом рыбу. Я вспомнил, как ровно год тому назад жена с притворной любезностью заботилась и хлопотала о каждом, кто, считаясь нашим другом, встречал с нами новогоднюю ночь, как она улыбалась некоторым из молодых гостей и предлагала загадочно меланхолические тосты, и как чужда и неприятна была мне она в тесной петербургской квартирке. «Ну, полно, Оля», — сказал я. «Дай мне платок», — тихо ответила она и по-детски прерывисто вздохнула. «Я уже не плачу больше». Лунный свет воздушно-серебристой полосою падал на лежанку и озарял ее странную, яркою бледностью. Все остальное было в сумраке, и в нем медленно плавал дым моей папиросы. И от попон на полу, от теплой, озаренной лежанки, от всего веяло глухой деревенской жизнью, уютностью родного дома. «Ты рада, что мы заехали сюда?» — спросил я. «Ужасно, Костя, рада! Ужасно!» — ответила жена с порывистой искренностью. «Я думала об этом, когда ты уснул. По-моему, — сказала она уже с улыбкой, — венчаться надо бы два раза. Серьезно, какое это счастье — стать под венец сознательно, поживший, пострадавший с человеком, и непременно жить дома, в своем углу, где-нибудь подальше ото всех. Родиться, жить и умереть в родном доме, как говорил Мопассан». Она задумалась и опять положила голову на подушку. «Это сказал Сент-Бёв», — поправил я. «Все равно, Костя, я, может быть, и глупая, как ты постоянно говоришь, но все-таки одна люблю тебя. Хочешь, пойдем гулять?» «Гулять? Куда?» «По двору. Я надену валенки, твой полушубочек. Разве ты уснешь сейчас?» Через полчаса мы оделись и, улыбаясь, остановились у двери. «Ты не сердишься?» — спросила жена, взяв мою руку. Она ласково заглядывала мне в глаза, и лицо ее было необыкновенно мило в эту минуту, и вся она казалась такой женственной в серой шали, которой она по-деревенски закутала голову, и в мягких валенках, делавших ее ниже ростом. Из детской мы вышли в коридор, где было темно и холодно, как в погребе, и в темноте добрались до прихожей. Потом заглянули в залу и гостиную. Скрип двери, ведущий в залу, раздался по всему дому, а из сумрака большой пустой комнаты, как два огромных глаза, глянули на нас два высоких окна в сад. Третье было прикрыто полуразломанными ставнями. «Ау!» — крикнула жена на пороге. «Не надо», — сказал я. «Лучше посмотри, как там хорошо». Она притихла, и мы несмело вошли в комнату. Очень редкий и низенький сад, вернее, кустарник, раскиданный по широкой снежной поляне, был виден из окон, и одна половина его была в тени, далеко лежавшая от дома, а другая, освещенная, четко и нежно белела под звездным небом тихой зимней ночи. Кошка, неизвестно как попавшая сюда, вдруг спрыгнула с мягким стуком с подоконника и мелькнула у нас под ногами, блеснув золотисто-оранжевыми глазами. Я вздрогнул, и жена тревожным шепотом спросила меня: «Ты боялся бы здесь один?» Прижимаясь друг к другу, мы прошли по зале в гостиную к двойным стеклянным дверям на балкон. Тут еще до сих пор стояла огромная кушетка, на которой я спал, приезжая в деревню студентом. Казалось, что еще вчера были эти летние дни, когда мы всей семьей обедали на балконе. Теперь в гостиной пахло плесенью и зимней сыростью. Тяжелые промерзлые обои кусками висели со стен. Было больно, и не хотелось думать о прошлом, особенно перед лицом этой прекрасной зимней ночи. Из гостиной виден был весь сад и белоснежная равнина под звездным небом, каждый сугроб чистого, девственного снега, каждая елочка среди его белизны. «Там утонешь без лыж», — сказал я в ответ на просьбу жены пройти через сад на гумно. А бывало, я по целым ночам сидел зимой на гумнах, в овсяных ометах. Теперь зайцы, небось, приходят к самому балкону. Оторвав большой неуклюжий кусок обоев, висевший у двери, я бросил его в угол, и мы вернулись в прихожую и через большие бревенчатые сени вышли на морозный воздух. Там я сел на ступени крыльца, закуривая папиросу, а жена, хрустя валенками по снегу, сбежала на сугробы и подняла лицо к бледному месяцу, уже низко стоявшему над черной длинной избой, в которой спали сторож усадьбы и наш ямщик со станции. «Месяц, месяц, тебе золотые рога, а мне золотая казна!» — заговорила она, кружась, как девочка, по широкому белому двору. Голос ее звонко раздался в воздухе и был так странен в тишине этой мертвой усадьбы. Кружась, она прошла до ямщицкой кибитки, черневшей в тени перед избой, и было слышно, как она бормотала на ходу: «Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Никогда я уже не буду гадать о суженном», — сказала она, возвращаясь к крыльцу, запыхавшись и весело дыша морозной свежестью, и села на ступени возле меня. «Ты не уснул, Костя? Можно с тобой сесть рядом, миленький, золотой мой?» Большая рыжая собака медленно подошла к нам из-за крыльца, с ласковой снисходительностью, виляя пушистым хвостом, и она обняла ее за широкую шею в густом меху, а собака глядела через ее голову умными вопросительными глазами и все так же равнодушно ласково, вероятно, сама того не замечая, махала хвостом. Я тоже гладил этот густой, холодный и глинцевитый мех, глядел на бледное человеческое лицо месяца, на длинную черную избу, на сияющий снегом двор и думал, подбадривая себя: «В самом деле, неужели уже все потеряно? Кто знает, что принесет мне этот Новый год?» «А что теперь в Петербурге?» — сказала жена, поднимая голову и слегка отпихивая собаку. «О чем ты думаешь, Костя?» — спросила она, приближая ко мне помолодевшее на морозе лицо. «Я думаю о том, что вот мужики никогда не встречают Нового года, и во всей России теперь все давным-давно спят». Но говорить не хотелось. Было уже холодно, в одежду пробирался мороз. Вправо от нас видно было ворота, блестящие, как золотая слюда, поле, и голая лозинка с тонкими обледеневшими ветвями, стоявшая далеко в поле, казалась сказочным стеклянным деревом. Днем я видел там остов дохлой коровы, и теперь собака вдруг насторожилась и остро приподняла уши. Далеко по блестящей слюде побежала от лозинки что-то маленькое и темное, может быть, лисица, и в чуткой тишине долго замирало чуть уловимое, таинственное потрескивание наста. Прислушиваясь, жена спросила: «А если бы мы остались здесь?» Я подумал и ответил: «А ты бы не соскучилась?» И как только я сказал, мы оба почувствовали, что не могли бы выжить здесь и года. Уйти от людей, никогда не видеть ничего, кроме этого снежного поля. Положим, можно заняться хозяйством. Но какое хозяйство можно завести в этих жалких остатках усадьбы, на сотни десятин земли? И теперь всюду такие усадьбы. На 100 верст в окружности нет ни одного дома, где бы чувствовалось что-нибудь живое. А в деревнях голод. Заснули мы крепко, а утром прямо с постели нужно было собираться в дорогу. Когда за стеною заскрипели полозья и около самого окна прошли по высоким сугробам лошади, запряженные гусем, жена, полусонная, грустно улыбнулась и чувствовалось, что ей жаль покидать теплую деревенскую комнату. «Вот и Новый год», — думал я, поглядывая из скрипучей, опушенной инеем кибитки в серое поле. «Как-то мы проживем эти новые 365 дней». Но мелкий лепет бубенчиков спутывал мысли, думать о будущем было неприятно. Выглядывая из кибитки, я уже едва различал мутный серо-сизый пейзаж усадьбы, все более уменьшающийся в ровной снежной степи и постепенно сливающийся с туманной далью морозного туманного дня. Покрикивая на заиндевевших лошадей, ямщик стоял и, видимо, был совершенно равнодушен и к Новому году, и к пустому полю, и к своей, и к нашей участи. С трудом добравшись под тяжелым армяком и полушубком до кармана, он вытащил трубку, и скоро в зимнем воздухе запахло серой и душистой махоркой. Запах был родной, приятный, и меня трогали и воспоминания о хуторе, и наше временное примирение с женою, которая дремала, прижавшись в угол воска и закрыв большие серые от инея ресницы. Но, повинуясь внутреннему желанию поскорее забыться в мелкой суете и привычной обстановке, я деланно весело покрикивал: «Погоняй, Степан, потрогивай! Опоздаем!» А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов, и мелкий лепет бубенчиков так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди. 1901 год.